Капитан оттащил одну женщину, Люк — другую, но, как ни странно, мадам Би не успокоилась. Она резким движением воткнула нож себе в глазницу, поддела глаз и выковырнула его, словно это была косточка арбуза. Глаз выскочил и повис, болтаясь на оболочке зрительного нерва. Оторопевший Николя схватил мадам Би за руку, тем самым предотвратив потерю второго глаза. «Черт!» «Я говорю, она хотела изуродовать себя! Я пыталась ее остановить!» «Люк, быстро скорую! Ирен, запри дверь!» «Мадам!» — обратился Николя к женщине, матери Натали. «Я капитан жандармерии Николя Фонтен. Это сержант Люк Дюбуа. Что здесь произошло?» «Я хотела поговорить с ней с глазу на глаз. Мне стало известно о том, что мадам Би проводит очень прогрессивные испытания с использованием гипноза для таких пациентов, как я. Я просила ее включить меня в число испытуемых». «Она отказалась. И вы напали на нее?» «Она сама на себя напала. Вы думаете, ее глаз сейчас болтается на щеке, потому что я слишком медлила?» Женщина достала из сумочки электронную сигарету и нервно закурила. «Как это произошло? Что она делала?» — продолжал спрашивать Николя. Тем временем рана мадам Би с каждой секундой выглядела все более жутко. «Люк, где чертова скорая?» «Две минуты, капитан». Ирен подумала приложить к ране мадам Би хоть что-нибудь, но не знала, что делать с такой травмой. А кроме того, мадам Би, бешено сверкая вторым глазом, пыталась вырваться и сыпала проклятиями, так что помочь ей не представлялось возможным. «Ирен, сколько человек участвует в конференции?» «Около 1000». «Чёртовы хапуги! На 1000 человек только 2 выхода, главный и запасной. Ради гранта и новых денег они готовы закрыть глаза на безопасность. Мы час будем выводить всех из здания». «Нельзя допустить, чтобы началась паника. Они перетопчут друг друга», — сказал Люк. «Люк, выводите людей, которые находятся в коридорах. Когда в холле и коридорах никого не останется, начните выводить тех, кто сейчас находится в зале на выступлении. Возьмите себе в помощь всех сотрудников, которые еще не уехали». «Капитан, но ведь госпожа прокурор...» «Ты видишь, что здесь происходит?» «Это не конец. Я чувствую, это не конец. Здесь замешан какой-то чертов псих, который дирижирует всем процессом». Затем он обратился к Ирен. «Ирен, надо вывести мадам Би через черный ход. Не дай бог люди ее увидят. Проверь, что в коридоре никого нет, а я направлю скорую к нужному выходу». Затем он обратился к матери Натали. «Извините, мадам, мне придется это сделать». Он надел один наручник на ее запястье, а второй прикрепил к ручке шкафа. «Я не хочу, чтобы вы испарились в общей панике. Нам с вами еще надо побеседовать. Скоро вы проедете со мной в участок. А пока ждите здесь». «Люди с диагнозом воспринимаются вами как прокаженные, да? Думаете, это моя вина, что я родилась такой?» Ирен вышла из комнаты спикеров. Всех людей, которые находились в коридоре, уже увел Люк. Чуть дальше тоже никого не было, но во всех трех залах сейчас шли выступления, и большая часть участников находились там. Убедившись, что на пути к выходу никого нет, она помогла Николя вывести все еще агрессивную мадам Би в коридор и провести ее к двери. «Я вернусь через 15 минут. Мне нужно позвонить прокурору. Помоги пока Люку». Ирен кивнула и пошла к главному входу искать Люка. Но вдруг ей пришло кое-что в голову, и она кинулась обратно в комнату спикеров. «Мадам, скажите, пока вы разговаривали с мадам Би, она пила что-нибудь?» «Воду». «А где она взяла ее? Налила из кулера? Она пила из стаканчика?» «Нет, она пила прямо из бутылки». «А где она взяла бутылку?» «Откуда я знаю?» — раздраженно ответила женщина. «Когда вы зашли в комнату, бутылка в ее руке уже была? Попробуйте вспомнить». «Нет, нет, мне кажется, не было. Она держала папку со своим докладом. Или это был планшет?» Женщина продолжала втягивать в себя дым из электронной сигареты. Руки ее все еще дрожали, но Ирен продолжила. «А откуда взялась бутылка с водой? Давайте попробуем вспомнить. Сколько времени вы общались?» «Ну, около 20 минут. Я даже удивилась, что она решила уделить моему случаю столько времени. Она вежливо и неторопливо задавала мне вопросы». «А потом?» «Потом...» — женщина задумалась. «Потом зашла девушка и принесла ей воду». «А потом? Ей никто не звонил по телефону?» Женщина уставилась на Ирен. «Звонили. Ей позвонили по телефону, да. И сразу после этого разговора она взяла нож для бумаг. Такой, знаете, для вскрытия конвертов. И поднесла его к брови. Очень медленно, как бы думая. Мне сразу показалось, что сейчас произойдет что-то ужасное. Поэтому я и попыталась отнять нож. Но она как с цепи сорвалась». «Как вы это поняли?» «Когда у тебя есть диагноз, ты очень хорошо отличаешь нормальное и психопатическое состояние у других людей. У нее было такое лицо, немного дебильное, если вы понимаете». «А девушка, которая принесла бутылку с водой, как она выглядела?» «Никак. Обычная». «Китаянка?» «Нет». «Светлые волосы, темные, как одета?» «На обычные волосы, русые, одета в черный костюм». «Здесь все такие», — раздраженно ответила Ирен. «Сколько лет ей было?» «Примерно». «У нее веснушки!» — вскрикнула женщина. «Вспомнила! Лицо в веснушках!»